Фрагмент 4. Мотивация. Отношение руководства, материальная заинтересованность, отношение в коллективе. Коллектив. Команда, четкая цель, компетентность руководства, возможное стимулирование. Сотрудник. Профессионализм, потенциал, обучаемый. Руководитель. Авторитарный демократ. Правильный ответ. Данному кандидату подходят виды работ, которые подразумевают четкость поставленных целей, возможность проявления профессионализма. Также стоит отметить, что данный человек будет более успешен и мотивирован в ситуации командной, коллективной работы. Ему не подходит проектная работа в одиночестве, внеофисная работа. Также рискованно приглашать такого человека на работу, если он будет один на территории, в удаленном городе или районе. Этот кандидат на данный момент явно тяготеет к внешней референции. Ему важны отношения с внешним миром. Несколько раз проявляется. Такого сотрудника можно будет эффективно мотивировать публичной оценкой, признанием. Для него будет важным мотивирующим высказыванием следующее. От тебя сейчас зависит результат команды. Именно ты можешь сейчас выручить всех. Твои усилия нужны для всей команды. Важным фактором мотивации управления будет показ новых горизонтов этому сотруднику, возможности роста профессионализма, а также тот факт, что руководитель видит его потенциал и говорит об этом сотруднику. Очень эффективно будет сочетание управления по целям с комментариями о том, как поставленные цели способствуют росту профессионализма, а также реализации потенциала. Сотрудник сигнализирует о потребности в коучинге. Если он достаточно молод, то это очень хорошо. Отношение руководства, авторитарный демократ, четкая цель, потенциал. Руководителю имеет смысл помнить о том, что такому сотруднику нужно уделять достаточно много внимания. Со временем стоит готовить сотрудника к большей самостоятельности и меньшей зависимости от окружения и отношений. Появление формулировки «авторитарный демократ» говорит о том, что сотрудник, скорее всего, нуждается как в поощрении, так и в некоторой жесткости со стороны руководителя. Возможно, это связано с пониманием недостаточности опыта. Такому кандидату больше всего подходит корпоративная культура, которая по матрице Моутона-Блейка соответствует групповому управлению или команде, либо находится на оси между командой и организационным управлением. Основной опасностью можно считать слишком сильную зависимость кандидата от внешнего мнения и от руководителя. При отсутствии положительного подкрепления со стороны руководителя или при работе в удалении, например, представитель компании в другом городе, кандидат может быть демотивирован и недостаточно эффективен.